Глава 10. Своим постоянным мрачным видом и глубоким резонирующим голосом полковник Дамиан Вархал наводил на Евгению трепет. И все же именно его предмет стал ее любимым. Именно его лекции и практические занятия стали для нее оазисом уверенности и успеха, поскольку, несмотря на сложности множества тонкостей, из всех предметов магической академии именно зельеварение давалось ей особенно легко. Что было вовсе не удивительно, учитывая ее высшее фармацевтическое образование, опыт работы в семейной фармацевтической компании и детство, проведенное в научных лабораториях и аптеках, где Евгения не только помогала матери, но и поглощала знания, как губка, впитывая в себя основы химии, биологии и фармацевтические секреты того, каким образом натуральные ингредиенты превращаются в мощные лекарства. По причине чего теперь в этом новом мире на уроках ироничного, насмешливого и порой просто беспощадного полковника Зельевара Евгения чувствовала себя в своей стихии. Ее глубокие теоретические знания и практический опыт, хотя и были почерпнуты в немагическом мире, тем не менее давали ей явное преимущество. Она практически мгновенно распознавала растительные компоненты, на лету схватывала тонкости, закономерности и специфику химических процессов и могла предсказать результаты сложнейших магических реакций, что поражало не только ее сокурсников, но и самого профессора Вархала. Узрев и осознав ее уверенность и мастерство, Дамиан Вархал станет часто просить Евгению не только помочь менее опытным кадетам, но и пригласит ассистировать в его научно-магических экспериментах и изысканиях. Однако это будет потом, а пока... Пока была самая первая лекция, и началась она с истории зельеварения и описания значимости зельеварения в магических войнах и повседневной жизни магов. «Галерка, разговорчики!» — прервавшись, гаркнул зычным голосом вояка. «Свитки развернуть? Записываем!» — приказал он и продолжил рассказывать о знаменитых зельеварах прошлого, их открытиях и том, как эти открытия изменили ход истории Королевства Объединенных Драконьих Земель. Закончив с историей, Вархал перешел к основам зельеварения и начал с того, что дал под запись, что такое и для чего в зельеварении применяются дистилляция, мацерация и ферментация. Затем он подробно описал, как правильно сочетать различные магические компоненты для усиления или уменьшения их эффектов, а также предостерег от типичных ошибок, которые могут привести к катастрофическим результатам. Он вообще уделил особое внимание безопасности, в том числе и на рабочем месте, продемонстрировал, как правильно обращаться с магически активными и потенциально опасными веществами, настаивая на строгом соблюдении всех мер предосторожности. Неуважение к силе, заключенной в ингредиентах, может и часто становится последней ошибкой зельевара, несколько раз многозначительно проговорил он, пытаясь вдолбить в головы кадетов и кадеток, насколько на самом деле опасен его предмет. В конце лекции, дабы немного развлечь аудиторию, он якобы в качестве наказания пригласил 4 опоздавших кадеток помочь ему в приготовлении особого зелья, многократно подчеркнув при этом особенный статус зелья, но ни разу не упомянув, что конкретно это за зелье. В процессе приготовления он внимательно следил за каждым действием своих вынужденных помощниц, корректировал и объяснял значение каждого шага, но опять и снова даже полсловом ни разу не обмолвился о предназначении самого зелья. Наконец, особое зелье было готово, и всем желающим было предложено его отведать, однако таковых не нашлось. Неужели в толпе из более чем 100 драконов, каждый из которых является представителем достойнейших из достойнейших семей Союза Драконьих Королевств, нет ни одного смельчака? Насмешливо поинтересовался Дамиан Вархал. «А можно мне?» Неуверенно проговорила Евгения, поднимая вверх руку. Ее неуверенность, к слову, была связана вовсе не с зельем. В нем она как раз была уверена, поскольку и сама лично его приготовила, и благодаря подсказке квартиранта уже знала, что это за зелье. Она не была уверена в том, как на ее предложение отреагирует грозный вояка. Но, как выяснилось, опасалась она совершенно зря. Полковник Вархал искренне обрадовался ее предложению. И еще бы ему было не обрадоваться. Других ведь желающих у него не было. «Разумеется, можно», — заверил он. И, конечно же, не упустил возможности, чтобы позубоскалить насчет трусливости представителей достойнейших из достойнейших семейств. Ну, хоть один. Точнее, одна смелая душа. Зря я, выходит, сомневался в правильности решения своего великого короля, ибо если бы не его решение, остался бы я сейчас и вовсе без смельчаков. Будет мне вперед наука. «А можно и мы тогда отведаем зелья?» Решив поддержать подругу, дружно обратились к профессору Арика, Ларе и Зане. «И мы? Можно?» Тут же подняли руки и большинство сидящих в зале кадеток. «Да, да, исключительно и только кадеток». Седовласый полковник сделал вид, что вытирает слезы. «Можно, конечно же, можно!» Разрешил он и театрально вознес молитву к великой драконнице. «О, великая Матерь наша, прости меня. Прости за то, что я сомневался в твоих дочерях. Они, только они, надежда и опора наша, а не эти трусишки-зайчишки, которые кичатся тем, что они драконы». Презрительно кинул он в сторону кадетов, часть из которых после этих слов созрела до того, чтобы отведать зелья, а часть еще нет. «Ладно, зайчишки-трусишки, вам же хуже. Те, кто решился, принимаем зелье и делимся на пары. Ну, а зайчишки-трусишки смотрят и завидуют». Лишнее говорить, что после этих слов в рядах зайчишек-трусишек не осталось никого. Все кадеты и кадетки как один подняли руки, выражая готовность принять участие в испытании. Наблюдая за сменившим нерешительность ажиотажем, полковник Вархаул не смог скрыть удовлетворенной улыбки. «Ох уж эти юные неокрепшие умы! Как же легко, в сущности, ими манипулировать!» Скорее с грустью, чем неодобрительно подумал он. «Но мы это исправим, придется исправить», — мысленно вздохнул он, иначе им не выжить. «Ну ладно уж, не сегодня, тем более, что сегодня некоторых из них и так ждут не самые приятные открытия». С этими мыслями полковник Вархаул подошел к своим временным ассистенткам и, отдав им жестом распоряжение вернуться на свои места в аудитории, встал напротив стоящих на магической плите четырех больших котлов — доверху заполненных зельем, которое тихо побулькивало и светилось мягким бордовым светом. Сосредоточившись на составе зелья, он применил сначала заклинание стазиса, которое, окутав котлы голубоватым свечением, заморозило их содержимое во времени и пространстве. После чего последовали также заклинания разделения и преобразования, под действием которых застывшая в котлах жидкость начала сворачиваться в маленькие мерцающие красноватым свечением сферы размером с горошины. «Отлично», — обозрев наполненные горошинами котлы, удовлетворенно резюмировал Вархаул. «А теперь все, кто не передумал, подставляем руки и...» — протянул он. И хотя голос его был мягким и тихим, его было прекрасно слышно даже в самых дальних уголках аудитории. «Демонстрируем цепкость своих хватательных рефлексов», — наконец насмешливо закончил он. Тон и лукавая улыбка профессора не остались незамеченными и вызвали волну опасений и недоумения, типа... «Что же все-таки задумал старый хрыч? И, может, еще не поздно передумать?» Тем не менее, руки приготовили все. Шутник-профессор на это в очередной раз мысленно усмехнулся и, произнося заклинание левитации, поднял горошины в воздух. Вслед за чем направил их прямо в руки каждому из присутствующих в аудитории, мягко и плавно опуская в ладонь. Поймав свою горошину, Евгения ощутила в том месте ладони, где сгусток зелья касался ее кожи, то ли жжение, то ли покалывание, то ли вибрацию. Это же, судя по тихим охам и ахам, прозвучавшим в аудитории, ощутили и все остальные. «Ну и что вы на них смотрите?» — иронично поинтересовался зельевар и насмешливо предложил. «Глотайте!» И тон его при этом был такой предвкушающий, что опять и снова смельчаков не нашлось. По залу пробежали шепотки, и все жертвы эксперимента как один посмотрели на Евгению. «Ну а ей-то что?» «Пусть смотрят». Театрально тяжко вздохнув, «А что, пусть знают, насколько нелегкую они возложили ношу на ее плечи, точнее, желудок». Она положила горошину в рот и проглотила ее. Вкус зелья оказался слегка горьковатым, но нельзя сказать, чтобы сильно неприятным, а посему ей удалось вполне искренне улыбнуться. Ободрённые ее примером, следом за ней глотнули свои горошины также и Арика, Алари и Зания, и уже следом за ними также и все остальные. После чего в зале воцарилась атмосфера возбуждения и ожидания. Каждый чувствовал, что с ним что-то происходит, но пока не мог понять, что. «Наконец-то! Не прошло и полгода!» — иронично выдохнул профессор и проинструктировал. «Теперь разделитесь на пары, повернитесь один к другому и посмотрите друг другу прямо в глаза». По аудитории опять и снова, в которой уже раз пробежал гул шепотков, смешков и поскрипывания парт. «Только смотрите так...» «Словно пытаетесь заглянуть в душу», — меж тем продолжал профессор. «Собственно, тот, у кого это получится, как раз душу своего напарника и увидит. Правда, вряд ли это случится с кем-то из вас, так как для этого нужно обладать либо врожденным даром серебряных драконов, либо с десяток лет целенаправленно учиться искусству чтения души, что, опять же, доступно не всем, а лишь тем, у кого есть к этому предрасположенность. Так что в лучшем случае вы начнете либо неосознанно больше доверять напарнику, либо неосознанно не доверять. В худшем же случае вы не почувствуете ровным счетом ничего. «Ух ты!» — послышалось из аудитории. «Вслед за чем вырос лес рук?» «Каждый год одно и то же», — добродушно усмехнулся профессор зельеварения. «Сначала они боятся пить зелье, а потом они боятся, что время его действия слишком быстро закончится. Нет, действие зелья не истечет через несколько минут. Полностью его действие выветрится лишь через 12 часов. Ну что, ответил я на ваш вопрос?» Спросил он, и поскольку лес рук исчез, тот же сам на свой вопрос и ответил. «Вижу, что ответил. Теперь смотрим в глаза друг другу и затем описываем, что почувствовали, а потом передаем свои записи мне». В ответ на последние слова Дамиана Вархала аудитория вновь загудела. «Да, я ищу среди вас тех, у кого есть предрасположенность к чтению душ», — ворчливо подтвердил Зельевар предположение перешептывающихся между собой кадетов. «И так как по всем нам понятным причинам чтецы душ весьма востребованы в нашем королевстве, да и во всех других тоже, я на вашем месте отнесся бы к данной практической работе со всей ответственностью и рвением. Как, к слову, и к домашнему заданию, потому что на следующем практическом занятии вы это зелье приготовите для себя сами, и готовить его вы будете по памяти. Ну все, довольно разговоров, займитесь уже, наконец, делом». Нетерпящим возражений тоном отдал он распоряжение. И вновь в аудитории поднялся сопровождаемый поскрипыванием парт гул шепотков и смешков, правда, в этот раз лишь на короткое время. «Готова?» — спросила Заня. «Думаю, да», — неуверенно ответила Евгения, чувствуя, как зелье растекается по ее венам, наполняя ее ощущением тепла и легкой дрожи. Она глубоко вдохнула, настраиваясь на игру в смотрелки, в которой, к слову, в детстве она всегда выигрывала. Однако это было давно, и, кроме того, в этот раз с первой же секунды все пошло не так, как она помнила, это происходило раньше.